Эпилог. Мир зомби. Планета Йен. Город Альбенто. Несколько лет спустя. Нам конец. Солдат, облаченный в странный бронежилет и защиту из кожи, сидел на коленях, дрожа от страха. И его можно было понять, ведь их город-крепость, один из последних оплотов человеческой цивилизации, штурмовала орда чудовищ. Зомби. Сотни тысяч зомби, но необычных зомби, ведь среди них было множество самых разных мутантов. Как огромных, так и ловких, да убийственных. Они ловко взбирались по стенам, и лишь концентрированный огонь мог остановить таких чудовищ. «Маги, бейте!» — кричал командир этого участка обороны. Большая часть людей не собиралась сдаваться, ведь там, за городской стеной, сделанной из разрушенных домов, камней и машин, находятся их жены, дети и близкие. «Э, что ты сидишь, придурок?» — крикнул командир, подбежав к парню лет 20. Тот стоял на коленях и дрожал от страха, а перед ним лежали обычные автоматы, копье второго уровня, полученные от системы. «Мы умрем! Все умрем!» «Сражайся, идиот! Пока мы живы, еще есть шанс!» Мужчина дал парню пощечину и побежал стрелять по наступающим чудовищам. «Лучше застрелиться», — пробормотал тот, гладя себя по щеке. Но вдруг раздались крики «Нет, не ужаса, а недоумения», и тогда парень решил глянуть, что там. Подойдя к стене, сперва он пришел в ужас от количества зомби внизу, а потом впал в недоумение. «Зомби убивают зомби?» — опешил он. Вот только это были настоящие зомби. Но не обычные, а армия продвинутых, оживших мертвецов. Во главе со скелетом в доспехах их было не сосчитать. А за ними ехали тысячи всадников на козлах, и на каждом таком козле сидело по три эльфа. Собственно, всадник-лучник, чьи стрелы взрывались при попадании во врага, и маг. За ними мчались БТРы и боевые машины пехоты. Но как только техника заняла позиции, из нее повалили бойцы в технологичном снаряжении, и все это ударило в тыл армии инфицированных. Но сперва с неба на поле боя обрушились тысячи заклинаний, будто этого было мало. Появилась странная девятихвостая лиса, Ярахна и другие неведомые чудовища. Впрочем, не успели люди окончательно потерять понимание происходившего, как из земли стали вырываться корни, пронзающие павших зараженных. А пару секунд спустя они поднимались в виде древесных зомби. «Че стоите, придурки, бьем зомби! А это подмога, торговец картошки пришел!» — прокричал командир участка обороны. И люди радостно взревели, потому что кто не слышал о таинственном торговце, все слышали, и один слух был безумнее другого. Вот только все эти слухи не преувеличивали, а преуменьшали все то безумие, что сейчас началось на поле боя. Армия восставших мертвецов плевать хотела на инфекцию, которая делала из людей плотоядных чудовищ. Мертвым также было плевать на раны, а учитывая, что это были усиленные зомби, они могли с одного удара отрубить голову обычному инфицированному. Так и рубили, отвлекая на себя основное внимание противника. Но вскоре битва закончилась, причем полным разгромом инфицированных. И начался сбор добычи, а именно сбор странных монет и не менее странных шоколадных яиц в упаковке. «Они трупы забирают, зачем они им?» — недоумевали люди на стенах, а именно группа из пяти солдат. «Черт их знает, но слышал, после них даже города исчезают, они словно саранча». «Города?» — перепугался один из молодых. «Города мертвых, но это лишь слухи». «Едут! Едет делегация, сейчас договариваться будут и торговать». «У нас появится еда!» — обрадовались солдаты. Сад. Некоторое время спустя. Я вышел из портала и потянулся, хрустя косточками, но сразу отошел в сторону, дабы не мешать людям. Из портала ехали машины, шли пехоты и всадники. Ну, а я огляделся. Это была военная база, весьма большая. Ее цель – экспансия в мир Йен. Там шел апокалипсис, ибо пришла система. Вот мы и помогаем людям, да добываем монеты. А еще там всякие навыки, системные снаряжения и прочее. Люди даже в волка могут обратиться. Сила навыков! Жаль, что все это не работает здесь, но зато монетки вполне работают и преобразовываются в ОД. Ну, или их можно использовать как деньги, что мы, собственно, и делали. ОД – это теперь наша валюта. проведя взглядом колонну военной техники, уезжающую в ангары, а также всадников, которые ведут своих ездовых козлов на выпас, нашел незаасфальтированный участок земли и провалился в него. Выскочил же на пляже, лучшем пляже в мире. Здесь мы построили курорт для своих. Это была прекраснейшая лагуна с лазурным морем, великолепным пляжем и отелями. А вот и наш муженек. Женя, лежавшая на шезлонге, открыла глаза, да одарила меня улыбкой. Как успехи? Ха, отлично. Я показал большой палец. Миллионы монет добычи еще столько же наторговал, а вы как? Я окинул взглядом своих загорающих красоток. Но здесь также загорали и эльфийки. Ну и люди. Куда ж без них? Мой сад за последние годы неплохо так разросся. Но об этом потом. Скука. Кролики с пчелкой делают основную работу, мы же помогаем с магами. И диверсиями. Добавила Саша и подняла красивую ножку. Ну лишь чтобы позволить мне намазать ее кремом. Жуткий мир у этой черной. Сказала Вика. Мы новую партию бывших рабов привели. Их набрали из разных миров, включая Семин. Последних мы сразу Гену отдали. Остальных у нас поселим, как ты и просил. Ага, из них получаются отличные солдаты. Пусть помогают в войне с этой злобной тварью. Я посмотрел на Настю, которая уже была шоколадкой. У меня тоже все нормально. Подняла она лапку. Сейчас бомбим очередной город демонов, но там ничего интересного, сам знаешь. Зенитки, танки, вертолеты не оставляют красным и шансом. «Давите их!» – кивнул Настя и посмотрел на Киру. Она выходила из воды и выглядела потрясающе. За 3 года девушка расцвела, а характер стал еще строже. Собственно, поэтому она и правит нашим садом в мое отсутствие. Ну или, как его называют, Авалоном. «Мне больше нравится сад». Авалон – это все же из западной мифологии. Задрав голову, увидел летящий самолет. И как хорошо, что мы их видим, а они нас нет. Сад окружен магическим барьером, который скрывает нас от всего мира. Так что никто и не подозревает, что появился новый континент. Да уж, континент, но у этого есть минус. Никаких самолетов, иначе нас обнаружат. Зато вертолеты норм, да и железную дорогу уже почти по всему острову протянули. Зимочка. Кира, сменив строгое лицо на влюбленное, подбежала, прыгнула в мои объятия, да завалила вопросами серии. «Как ты, все прошло?» и так далее. И вскоре мы лежали на песке да обнимались. «Как дела в мире? Что-нибудь произошло, пока меня не было?» — спросил у девушки, лежавшей рядом. «Постоянно что-то да случается. Война в Африке, все не прекращается. Натовцы сопротивляются до последнего, но, сам понимаешь, недолго им осталось». После санкций Зеленого Союза дела натовцев пошли весьма скверно. Так что вскоре африканцы выгонят их со своего континента. Ха, представляю. А в остальном? Да все как обычно, хотя вру. Скоро пройдет последний этап объединения Индии. Ну и слава богу. Сколько сил на них потратили, капец просто. Вздыхал я. Оно того стоило. Улыбалась Кира. Дим, забыла совсем. Заговорила Женя, вставшая с шезлонга. «Через неделю нам надо прилететь в Кремль. Будет парад в честь полной победы над мертвыми землями и энтропии в Российской Федерации». «Уже?» – удивился я. «Вроде еще оставался немалый такой участок». «Все уже. Там нашли логово гиганта, который буквально дымился энтропией, а также пещерный разлом. Ну, как пещерный. Он обнаружился в старом нефтяном комплексе. Грубо говоря, из земли выкачали нефть, и там появился разлом». «Вот как?» Призадумался и я над судьбой нефти. Да. И как закрыли тот огромный разлом, регион начал стремительно восстанавливаться. Так что все. В Российской Федерации нет более мертвых земель, поэтому президент хочет сосредоточиться на внутреннем развитии, но также отправить группы на помощь Бразилии и Индии. А Европа что? Они еще не вымерли? Ха, хохотнул я. Да фыркаются еще. Но ты же знаешь, наш бывший император добрый, так что и гуманитарную помощь отправляет, и даже помог с зачисткой пары разломов, ответила Женя. Да уж, до полной победы над энтропией, как пешком до луны. Вздыхал я, но вдруг кое-что вспомнил. А что там с Костей? А что с ним будет? Рассмеялась Женя. Ждет третьего сына, красавца. Но если ты про новый торговый центр, то нормально все. Наша продукция очень популярна. И проблем с этим нет. Женя имел в виду изделия из шкур всеядных кроликов, броню из кожи и хитги, магические артефакты, включая артефакты темных эльфов, провизию и многое другое. У нас же не бездельники живут, все работают. Переговорив с женами, решил искупаться, да увидел приближающуюся машину, автобусы, и из них повалили темные эльфы с криками, несясь к морю. «Турист!» «Кстати, да, надо сходить к Гену, и миг спустя я выскочил из земли у березки. Большая зараза стала, 700 метров». «Хранитель!» — воскликнули воины стража Древа Мира. Их было шестеро, облачены в доспехи, в руках магические копии из зеленого антимагического металла. «Спасибо демонам. Клинки из этого металла и правда великолепны против магов». Кивнув воинам, запрыгнул на стену, окружавшую березу, и довольно заулыбался. Вокруг крепости раскинулся огромный город темных эльфов, и он стремительно разрастается. Все же сюда постоянно прибывают беженцы со всего мира. Ну и уже строятся новые города, все же лес разросся на 200 километров во все стороны от березки. Лес хоть продолжает расти, но уже явно замедлил расширение». Мы, к сожалению, пока лишь два якоря здесь поставили. Остальные подходящие места либо находятся под охраной враждебных нам темных эльфов, либо слишком далеко. Так что как-то так. И еще я покупаю манно-кристаллы у темных эльфов и перепродаю на землю. Все же после уничтожения мертвых земель источников кристаллов в Российской Федерации боли не осталось. Спрыгнув со стены, прогулялся по светлому городу, где живут темные эльфы. Где-то тарахтели дизельные генераторы, где-то ехала машина, да сюда активно проникают товары с земли. Все ж Гену нужно на что-то тратить деньги. Плюс темные эльфы помогают мне в войне с черной. И это, скажу я, начало объединять весь эльфийский народ. Все же мы вернули похищенных и уничтожим врага. Стал отличным скрепом, который заставляет людей собираться вокруг Гена. Ну и спасение этого мира тоже. Конечно, не обошлось без вражды с местными верховными владыками. Они очень сильно боятся потери власти, и, вероятно, дело дойдет до войны. Но я Гену продал танки, а также РСЗО. Му-ха-ха-ха-ха! Приходите от вас, не останется и мокрого места. Дим. Шел я себе, шел, как появился Ген. Привет, как успехи? Я пожал ему руку, вот только ушастый был хмур. Помощь нужна. Похоже, черная решил нас уничтожить. Сюда идет гигантская орда энтропов. О, отлично. УД лишними не будут. Спасибо. Фигня вопрос. Мы только вернулись из мира зомби, толком не повоевав. Сейчас пригоню технику и народ. Дадим хороших люлей уродам. Погоди, еще два дня до их прибытия. Остудил он мой пыл. Хорошо, тогда пошли обговорим дела. Вскоре мы оказались дома у Гена. Но быстро оттуда ушли. Там дети орут. Ген ведь у нас многодетный отец, так что переговорили мы в таверне. Здесь так называют бары. Затем я вернулся в сад и переместился на ветвь своего древа мира. Здесь не было городов, как у высших эльфов. На дереве никто не жил. Но были стражи, которые охраняли плоды. Они вырастают в куда меньших количествах, чем раньше, но этого хватает, чтобы обеспечить себе могучую армию, самим становиться сильнее, ну и многое другое. Но главное не это, а мой прекрасный сад. Ладно, наш. Остров посреди Тихого океана превратился в небольшой континент размером с половину Австралии. И рано или поздно, но нас найдут. Тогда-то я и открою правду этому миру. А сейчас я вижу города, деревни и леса, я создаю единую нацию, состоящую из представителей разных видов, цель которых в защите древа мира, и глядя на все это великолепие, приходит понимание, что мне это удалось. Наставники же, несмотря на то, что фактически выполнили свою задачу, не покидали меня. Не хотят. Мол, им здесь весело, а дома, что дома, они не уточняли. Ну, а я не против. Все же они – это моя семья. В Екатеринбурге же там все хорошо. Дом милосердия был вначале закрыт, а потом превращен в музей, посвященный борьбе с энтропией. От первых шагов в этом деле до современности. Ирина вышла за электрика и уже беременна вторым ребенком. Ребята из приюта хорошо устроились в жизни и не без моей помощи. Макс с женой основал крупную IT-компанию и сейчас занимаются большим проектом по спутниковому мониторингу очагов заражения энтропии. Волковы стали крупной корпорацией, которая нам сильно помогает с закупкой материалов и реализацией нашей продукции. А вот Европа переживает тяжелые времена. Народ активно бунтует, требует своих стран перемен в лучшую сторону, ну и немало людей постепенно переезжает в Россию. Бывший император, а ныне президент, поставил мигрантам условия. Вы помогаете в борьбе с энтропией, а мы вам гражданство. Да и для восстановления северных городов нужно немало рабочих рук, плюс сельское хозяйство. Из-за войны в Африке планы НАТО пошли в одно всем известное место. Так что вместо рабов и ферм они получили проблемы. Ну и наступил голод, который позволил России и Казахстану немало заработать на торговле продуктами питания. Особенно Казахстан озолотился. Благодаря возродившемуся Аральскому морю, стране удалось существенно расширить посевные площади и нарастить экспорт продовольствия. Но сельское хозяйство все еще продолжает стремительно развиваться, особенно за счет теплиц и повышения плодородности почвы. Все же энтропия отступила. Так что в ближайшем будущем проблемы с продовольствием будут решены. «Дим?» Услышав голос апельсинки, обернулся. На ней было нежное платье, длинные ушки красноватые, лицо смущенное, также слегка выпирал живот. «Поздравляю, ты будешь папой!» Улыбнулась ушастая, а я оступился и полетел с дерева. «В смысле? Папой?» Конец истории.